На днях участники национального семинара по идеям Чучжэ, который прошел в Конакри, прислали поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну. Адресанты отметили: «Мы, представители Гвинейского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма и приверженцы идей Чучжэ, которые приняли участие в национальном семинаре по идеям Чучжэ на тему «Роль молодежи в строительстве самостоятельной Африки в честь 58-летия независимости Гвинейской республики», приобрели важный опыт в великих победах героического корейского народа в строительстве самостоятельного и независимого могучего социалистического государства по знаменем Суньгун и под лучами идей Чучжэ, созданных Кимрсеном и углубленных Ким Чен Иром. Мы еще раз узнали, что для африканских народов кимрсенизм и кимченеризм является руководством к пресечению угрозы от глобализации и упрочению самостоятельности и независимости. Шлем горячие поздравления Ким Чен Ыну, который сделал большой вклад в защиту завоеваний Чучжэйской революции, достигнутых под знаменем Суньгун. Шлем солидарность с героической корейской народной армией и корейским народом, борющимися за обеспечение мира на Корейском полуострове и воссоединение страны. Выражаем вам, Ким Чен Ын, чувство самого высокого уважения, подчеркивается в поздравительной телеграмме.